За один день я стал знаменитым. Именно в Киеве я однажды утром проснулся знаменитым, создал себе имя и сформировался как врач и личность. Но завоевал я любовь этого замечательного города не сразу. Начинал я свою карьеру в Крыму и уже в то время получал приглашение поработать в Киеве. Наконец, в 1992 году я решил поработать в столице по предложению одной моей пациентки, киевлянки, похудевшей у меня в Евпатории на 30 килограмм. Эта пациентка работала главным врачом в одном из центров здоровья Киева. Признаюсь, первые приезды в столицу не очень меня радовали. Билеты на самолет, реклама стоили дорого. Да и относительно небольшой заработок не сильно меня вдохновлял. Но Лариса Петровна, так звали мою пациентку, всякий раз уговаривала меня продолжать работу в Киеве. Так длилось где-то с полгода, больных у меня не прибавилось, и я уже стал подумывать о прекращении своей врачебной практики в столице. Но тут, как говорится, в мою судьбу вмешался господин случай. Один из моих пациентов предложил мне прокрутить по киевскому телевидению видеофильм об организованных мной в Крыму клубах бывших толстяков. Я согласился и спокойно уехал в Евпаторию, не подозревая, какие события последуют после выхода этого фильма и как они изменят мою дальнейшую судьбу. На следующий день после демонстрации фильма по телевидению я прилетел в киевский аэропорт Джуляны. До медицинского центра я решил добраться на такси. Разговорчивый таксист, узнав, что я из Евпатории, не в меру оживился и стал рассказывать, как он отдыхал в одном из санаториев, где его за любвеобильность прозвали самцом. Продолжая интересный разговор, мы не заметили, как подъехали к центру здоровья. К моему удивлению, вокруг центра собралось огромное количество людей, как на митинге. Общим числом где-то около 2-3 тысяч человек. При этом к остановке подъезжали до отказа забитые троллейбусы, и из них все выходили как на футбол и направлялись к центру. Мое волнение заметил таксист, и когда я вышел из машины, он почему-то пошел за мной, видимо, интуитивно чувствуя мою причастность к происходящему. «Неужели все эти люди пришли ко мне на прием?» – промелькнуло у меня в голове. Мне все это казалось немыслимым и невероятным, словно в каком-то сне. Я был не настолько известным, чтобы привлечь к себе так много народу. Я стал протискиваться сквозь толпу огромных разгоряченных женщин к медицинскому центру. Женщины были раздражены и никого не пропускали. Многие из них стояли в очереди с 6 часов утра. Наконец меня узнали, и мне удалось пройти внутрь. Я с трудом протиснулся в коридор, плотно заполненный людьми, а затем зашел в кабинет главного врача. Лариса Петровна сидела за столом и с кем-то разговаривала по телефону. Было видно, что она находится в полном смятении и растерянности. «Что мы с вами наделали, Владимир Иванович?» – сказала она мне. «Зачем мы сделали эту рекламу? Я уже 4 часа не могу попасть в свой кабинет. Милицию, ОМОН вызывала. Не помогло. Эти огромные женщины заняли все комнаты и коридоры и заявили, что никого не пустят внутрь, пока не дождутся вас. Одним словом, требуют Миркина. Все хотят похудеть». Я был в полной растерянности. С одной стороны, меня радовал столь неожиданный успех, свалившийся мне на голову, а с другой стороны, я не знал, что мне делать с этой огромной толпой. Дело в том, что центр вмещал в себя не более 50 человек, а все требовали, чтобы я их принял сейчас. Многие женщины уже простояли в очереди более 8 часов. Были даже предложения пойти всей толпой на стадион и там провести сеанс. А было это в феврале 1992 года. В тот день шел снег. Наконец, самые активные из киевлянок, назовем их Галя и Лена, позже я узнал, что они были артистками госцирка, предложили поехать на киноконцертный зал «Современник», который находился в другом конце города. Объявив всем о месте встречи, я сам стал искать средства передвижения. Все кинулись в киноконцертный зал, кто на троллейбусе, кто на метро. Вся 3000-ная толпа разделилась на 2 очереди. Первая состояла из тех, кто записался с утра до обеда, и вторая – из тех, кто записался после обеда. Галя и Лена предложили мне свою 6-ку, но я категорически заявил, что без Ларисы Петровны никуда не поеду. По сути дела, кроме Ларисы Петровны, я никого толком в этом городе не знал. Подруги поначалу не хотели брать с собой Ларису Петровну, ссылаясь на то, что заднее колесо слабое и не выдержит 4 человек. но потом сдались. Когда мы уже поехали, Галина неожиданно предложила мне остановиться у нее на квартире. «Правда, и я там буду», — невинно добавила она. Лариса Петровна улыбнулась и с любопытством стала наблюдать за моей реакцией. Дело в том, что уже стало ясно, что в этот день мне не удастся улететь в Симферополь. Я оказался в чужом городе, без жилья, совершенно не зная, где буду ночевать, и вообще смутно представляя, как дальше будут развиваться события. Я скромно промолчал, а затем через некоторое время начал разговор на другую тему, надеясь, что Лариса Петровна поможет мне решить все проблемы. Через полчаса мы прибыли на место. Огромный зал был уже переполнен народом. Удивленный директор заявил, что столько людей не было даже на приемах Кашпировского. Но проблема была не в этом. Дело в том, что все мои потенциальные пациенты разделились на две огромные очереди, о которых я говорил раньше. Между ними вскоре возник конфликт. Обстановка становилась взрывоопасной. Испуганный директор заявил, что если я в течение получаса не наведу порядок, он вызовет наряд милиции. Посоветовавшись с пациентами, мы решили составить новый список. Наблюдать за правильностью составления списка вызвалась огромная женщина, около 2 метра ростом и весом не менее 180 килограмм. Она грозно схватила за шиворот смирившуюся с реальностью Ларису Петровну и водила ее по рядам, когда та записывала пациентов. Наконец, списки были составлены, и я начал прием. Часы в зале показывали 11 ночи. Сеанс закончился в 3 часа утра. Многие женщины плакали, боялись, что не попадут на лечение. Хотя и сеанс, возможно, был в какой-то степени сумбурным, проводился без надлежащей подготовки, результаты лечения были удивительными. Уже за первую неделю многие пациенты сняли до 7 килограмм веса. Видимо, они сильно верили в меня. А вера – это самое главное в процессе лечения. Поэтому, если лечение подкреплено колоссальной верой, то часто, независимо от условий, в которых оно проводится, оно дает такие же колоссальные результаты. Впоследствии многие участники этого знаменитого сеанса добились замечательных результатов в лечении и стали членами клуба бывших толстяков. С тех пор прошло 14 лет, а киевский клуб так и продолжает существовать, и свой отсчет времени он начал именно с этого необычного сеанса. В заключение хочу сказать, что сегодня некоторые медицинские центры уделяют очень большое внимание техническому оснащению и богатому интерьеру, забывая порой, что пациентам иногда надо просто душевное участие и любовь.